Вскоре закипела работа. В строительство Нина окунулась с головой. Она сновала повсюду, толкаясь среди строителей, ругаясь на ломаном турецком с хапугой-прорабом. Однажды едва не свалилась в котлован, но и эта маленькая неприятность не ослабила ее пыла. Невозможно было представить стройку без ее вездесущей фигурки в заляпанной раствором куртке, таких же джинсах и ботинках на высокой платформе, которыми Нина, как гусеницами танка, месила чавкающую землю. Даже сны ее стали иными. Привычные кошмары подвинулись, уступив место новым, в которых прекращались деньги, и стройка вставала. Или же Нина летела в огромный глубоченный котлован, вырытый почти до самой середины земли. Иногда в этих снах появлялся Владимир, и тогда призраки отступали, и небытие наполнялось неведомой музыкой, шорохом снежинок, огромных и удивительно белых, так не похожих на мелкую турецкую крупу пополам с противным дождем. Эти сны наполняли ее особенной сладостной истомой, в которой, пробудившись, хотелось нежиться в уютном полумраке приспущенных штор и теплой неги пуховых подушек, неуловимо пахнущих морем. В реальности все было иначе. Человек непосвященный мог бы назвать их с Владимиром отношения романом. Нина подбрасывала его на машине. Частенько вместе обедали, иногда спорили, иногда смеялись. Бывало, гуляли по берегу, но всякий раз, возвращаясь в Надежду, они говорили друг другу «до завтра» и легко расходились по своим бунгало. Когда Асим заметил, что не верит в дружбу между мужчиной и женщиной, Нина возмутилась. Асим спорить не стал. Многозначительно улыбнулся, обозрел стройку из-за забора, не запачкав новеньких штиблет, и, заявив, что Нина стала похожа на землеройку, умчался на своем свежевыдраенном БМВ бог весть куда. Летний сезон закончился, и блондинки разъехались. Для партнера это было время отдыха, когда он занимался отложенными с лета делами и собственным драгоценным здоровьем. Приближался сезон горных лыж и крепких спортивных красоток. «И когда он все успевает?» — уважительно заметил Владимир за обедом в крошечном придорожном ресторанчике напротив стройки. «Что?» «Все», — проворчала Нина. «Он последнее время вообще ни хрена не делает. Разве что по бабам шляется». В глубине души она обиделась на землеройку. Но это у него здорово получается. «Попросись в ученики», — посоветовала Нина, отправляя в рот добрый кусок хорошо прожаренного, обильно сдобренного перцем, специями и соусом чили, бифштекса. «Иногда он бывает добрым. Может, отстегнет тебе одну из девочек?» «Да. Похоже, он из тех мужчин, в которых влюбляются женщины всех возрастов и национальностей». Нине показалось, что в этой полушутливой фразе таился тщательно маскируемый вопрос. Его же она прочла в зеленоватых глазах архитектора. Иногда она ловила на себе этот задумчивый полувопросительный взгляд. Но одним из Нининых правил было отвечать лишь на прямые вопросы. В противном случае можно попасть впросак и выглядеть дурой. Вдруг узнать хотели не то, а совсем другое, или не думали ни о чем подобном вообще, а ты и ляпнешь ни к селу, ни к городу. «Откуда мне знать?» — передернула она плечами. «Спроси у них, раз тебе так интересно». «Чужие победы завораживают», — улыбнулся Владимир. «А я никогда не пользовался популярностью у девчонок. Ни в колледже, ни в университете. Зато я преуспел в специальности. Впрочем, тогда для меня это было гораздо важнее всех девчонок мира». «Да?» Нина оторвалась от блюда, замерев с вилкой в руке. «Почему?» «Мне было важно доказать, что я не очередной персонаж классических анекдотов из серии «Послал новый русский сынка учиться». «Ты в самом деле из новых русских?» — изумилась Нина. «А так и не скажешь. Я думала, ты какой-нибудь грант на обучение выиграл». «Что, слишком умный?» — рассмеялся Владимир. «Или цепей с печатками не достает?» «Это не мой стиль. Знаешь, что говорит отец, когда меня видит? Ты похож на лоха». «На лоха?» Нина расхохоталась от души. «Примерно это мне и пришло в голову, когда я увидела тебя впервые в аэропорту». «Думаешь, я не понял? Это было написано у тебя на лице. Боже, что за идиот! Хорошо, что я в последний момент костюм надел. Да и то потому, что в самолете пролил кофе на джемпер. Хороший джемпер, между прочим». «Ну, Нина слегка смутилась. Просто твоя прическа?» «А что с ней? Я же не клерк. Знаешь, я достаточно поболтался по свету. И везде одно и то же. Подходишь к девушке, когда на тебе потертые джинсы? 97% интеллигентно морщит нос. Три оставшихся хамят сразу и открыто. Подъезжаю на машине и при галстуке совсем другой коленкор». «Ну, знаешь», — насупилась Нина, обидевшись за весь обвиняемый в корысти женский род. «Можно подумать, у вас мужчин иначе. Вот похоже, я сейчас напугала, или, как выразился учтивый Асим, на землеройку. Тоже очередь не стоит. А надень я юбку типа набедренная повязка, да скромную норковую шубку поверх». «Сдаюсь», — шутливо поднял руки Владимир. «С начальством не спорят. А насчет отца?» Он посерьезнел. «Когда-то он был простым работягой. Потом, как многие, занялся бизнесом, и вдруг у него пошло. Появились деньги, много денег. Он словно ошалел от этого. Накупил каких-то дурацких пиджаков, ботинок, галстуков, которые толком и завязывать не умел. Обвешался, как елка, золотыми побрякушками. Мы поменяли квартиру на загородный коттедж, а потом он оставил маму. Взял себе молодую, затем другую, третью. Он приезжал по выходным, привозил деньги, дорогие вещи. Я не брал. Я вообще не хотел его видеть, но мама говорила: «Что бы ни произошло между нами, он твой отец». Наверное, он чувствовал себя виноватым, потому что отправил меня учиться в Англию, хотя сам ничего, кроме «hello» и «окей» по-английски не знал. В чопорный колледж для отпрысков аристократических семейств. Вот там-то мне пришлось доказывать, что я не верблюд. На меня парня с плохим английским, не умевшего играть в гольф и вообще не шибко спортивного, к тому же из России, смотрели как не то что на второй, на пятый сорт. Конечно, меня не приглашали на тусовки. По выходным, когда все разъезжались, я оставался один. Бродил по городу, заходил в музеи, соборы и учился. Я должен был стать лучшим. Я был обязан. И постепенно я им становился. На меня стали поглядывать, сперва с удивлением, потом с некоторым подобием уважения. И все было бы ничего, если бы не визиты моего отца. Он приезжал чаще, чем родители других ребят, и гораздо чаще, чем мне бы хотелось. Всякий раз с новой подружкой, часто моложе предыдущей. Я стал бояться, что однажды он заявится с несовершеннолетней. От него за версту несло дорогим одеколоном. Говорил и смеялся он так громко, будто старался, чтобы услышал весь городок. Он брал на прокат лимузины, в которых положено ездить с шофером. Видела бы ты, с какой гордостью он восседал за рулем. Боже, Как я ненавидел эти встречи! Я стеснялся моего отца. Я просто готов был провалиться сквозь землю. Мне казалось, что все показывают на нас пальцем. Вон эти новые русские! И травят анекдоты. Мои доводы относительно неуместности столь частых визитов в расчет не принимались. Он говорил, что платит, а значит, должен смотреть, чему и как меня учит. Со мной в комнате жил паренек-англичанин по имени Тимоти, красавчик, настоящий плейбой, сын какого-то влиятельного политика-лейбориста. Он бегло изъяснялся на трех иностранных языках, отлично играл в гольф и большой теннис, а девчонки прямо-таки млели от одной его улыбки. Рядом с ним я чувствовал себя особенно ущербно, всякий раз читая в глазах Тима насмешливую снисходительность. Тогда я уже решил, что посвящу жизнь архитектуре. Притаскивал из библиотеки горы литературы, помимо учебной, корпел над словарями, в то время как мой сосед упражнялся в спортзале, готовясь к товарищескому футбольному матчу между школами. Однажды вечером он пришел с тренировки взмыленный, возбужденный. Я уже приготовился выслушивать очередную колкость в свой адрес и не поверил ушам, когда, окинув хмурым взглядом мой заваленный книгами стол, он задумчиво произнес: «Твой отец гордится тобой». И в его голосе мне послышалась зависть. Я даже переспросил: «Что?» На это он буркнул нечто вроде: «Конь в пальто!» Завалился на кровать в кроссовках и вдруг добавил со вздохом: «А мой предок считает меня серостью, потому что я не хочу быть юристом или политиком. Видишь ли, в нашем роду все мужчины занимали высокое положение в обществе». Он произнес эту фразу пародийно-высокомерным тоном и, сплюнув, выругался. «Клал я с прибором на их рот и на всю их долбанную политику. Меня от этого тошнит. Однажды я сказал, что хотел бы стать археологом, уехать на раскопки древних цивилизаций. Так мой старик назвал меня кретином». «За что? Твой отец называет тебя кретином?» Я честно ответил, что нет. «Повезло», — сказал он. «У тебя вообще нормальный старик. Чудной немного, зато прикольный. И девчонки у него красивые. А меня раз попытались познакомить с девочкой из хорошей семьи. Мама дорогая, видел бы ты эту выдру». «Страшная?» «Не в том дело. На рожу как раз ничего, но манерная до чрезвычайности. Глазки заводит, плечиками пожимает, о Бетховене пищит. А мне на этого Бетховена плевать. Я Deep Purple люблю. Что, не имею права?» Понимаешь, впервые он заговорил со мной как с равным, близким по духу человеком. Благодаря моему отцу. Я был поражен, когда осознал это. Мы проболтали тогда всю ночь. С той поры у меня появился друг. Со стороны мало что изменилось. Он по-прежнему торчал в спортзале и бегал за девчонками. Я добросовестно зубрил, но старая добрая мудрость, что родных и близких не выбирают и принимают такими, какие они есть, вдруг обрела для меня настоящий, не картонный смысл. «Я есть, а значит, все не так плохо, верно?» «Не знаю», — сказала Нина, глядя в тарелку с остывшими остатками бифштекса и печальными скрученными листьями салата. «Я хотел тебе сказать...» Тим позвонил мне вчера из Англии, приглашал на свадьбу. «Теперь ты понимаешь, как это важно для меня? Ты не против, если я отлучусь на недельку?» «Нет, конечно. Как здесь говорят, no problem, хоть на две. А кто он теперь? Археолог?» «Нет», — покачал головой Владимир. «Его таки сломали. Он стал юристом, как все в их семье. Потом сядет в Сенат. Это не так уж плохо. Только жаль распрощаться со своей мечтой навсегда». «А женится на ком?» не удержавшись, поинтересовалась Нина. «На той выдре?» «На той или нет, не знаю, но что она из своих, точно». «И когда ты полетишь?» «Хочу завтра утром. Может...» Он сделал паузу и продолжил неуверенно. «Поужинаем сегодня?» «Естественно, поужинаем. Мы каждый день и обедаем, и ужинаем». «Ты не поняла. Я хотел сказать, сходим куда-нибудь, вдвоем, посидим, музыку послушаем». «Ты приглашаешь меня на свидание?» — распахнув глаза, уточнила Нина. «Ну да, вроде. Не то чтобы...» Замявшись, он теребил салфетку. «Да!» — выпалил он, сопроводив свое предложение отчаянным кивком. «Ладно», — пожала плечами Нина. «Почему нет? Встретимся в 8 у главного бассейна». Окрестность огласилась неистовыми выкриками. К столику, бронясь почем зря, толкаясь и размахивая бумагами, стремительно приближались инженер и прораб, взывая к мадам, как к третейскому судье. «Дурдом на колесиках!» — поднимаясь недовольно, проворчала Нина. «Стройка, она и в Турции стройка!» «Значит, в 8?» — переспросил Владимир в пустоту, потому что Нина уже встряла между дискутирующими сторонами, и теперь на чудовищной смеси турецкого, русского и английского все трое пытались разобраться в очередной загвоздке. «Значит, 8», — повторила про себя Нина, с наслаждением поворачиваясь под тугими теплыми струями. Душ шипел в ответ, как клубок разъяренных змей. 8. Сердце вдруг заколотилось, будто она промчалась 100-метровку. Глупо. Только что в машине они снова обсуждали строительство и, уже разбегаясь по бунгалам, небрежно обронили друг другу. «Значит, 8». Так напоминают о текущих мелочах, как «позвони домой», «забеги в магазин» и так далее. Отчего же теперь она задыхается, как школьница, перед первым свиданием? Он даже не в ее вкусе. Ей нравятся совсем иные мужчины, сильные, деловые, уверенные, как Асим, как папа. А этот романтик-мечтатель не умеет и пригласить нормально. Краснеет, запинается, как юный девственник. У него хоть женщины-то были. Впрочем, ей что за дело? Это просто ужин, не более. Она — босс. Он — наемный служащий. Ничего личного. Распахнув шкаф, Нина поняла, что ей совершенно нечего надеть. Она не собиралась задерживаться здесь так надолго, поэтому привезла только летние вещи. После докупила куртку, пару свитеров, ботинки. И все. В этом не заявишься в ресторан. Разве только в Макдональдс. Может, ну его к черту. В конце концов, жратву и в бунгало можно заказать. Какая разница, где сидеть? Решено. Она позвонит и предложит Владимиру отказаться от ресторанных затей. Нет, позвонить слишком уж официально. Зайдет сама. Здесь 2 шага. Даже любопытно. Она ни разу не была у него. Посмотрит, как живут архитекторы. «Привет! Не ждал?» «Конечно, не ждал. Только 7:30. В незастегнутой рубашке он отступил внутрь, пробормотав: «Входи». «Что-нибудь изменилось?» Отчего-то смущаясь, она скороговоркой поведала про свои одежные проблемы, предложив альтернативу в бунгало. «Если, конечно, хочешь». «Тогда же лучше. Проходи. Я быстро приберусь. У меня беспорядок. Извини, я не ожидал». «Не напрягайся. Все свои». Кругом и вправду царил бардак. Всюду валялось все, что только могло валяться, от носков до карандашей. Владимир сгребал все, что попадалось под руку, и засовывал в платяной шкаф. «Оставь!» — запротестовала Нина. «Ой, что это?» Девушка осеклась, обомлела, подавшись вперед. На нее смотрела вторая Нина. Не из зеркала, с одинокого берега, залитого светом луны. Рисунок, сделанный пастелью, не был закончен, и оттого плечи, руки, одежда носили размытые очертания, словно отражение сна наяву. Но лицо было отчетливым, живым. Нина сделала шаг назад, вглядываясь в себя. В неразгаданное выражение тонкой, неизъяснимой печали глаз, нежности полураскрытых губ, легким наклоне головы, так смотрела бы Надежда. Нина не могла смотреть так. «Нравится?» — тихо спросил за спиной Владимир. «Ты давно это рисуешь?» «С первого дня». «Я здесь не такая». «Как раз здесь ты такая, какая есть», — мягко возразил Владимир. Его ладони легли на Нинины плечи. Горячие ладони. От них исходил пульсирующий зной. Такое, что делалось невыносимо жарко, как в июльский полдень. И перехватывало дыхание от невозможности сделать глоток живительной влаги. «Я знаю веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя, но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя». Примечание. Николай Гумилев, «Жираф». «Гумилев. Он нравился Надежде. А тебе, значит, нет?» «Мне тоже», — вздохнув, призналась Нина. «Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка. Не проси об этом счастье, отравляющем миры». Примечание. Николай Гумилев, «Волшебная скрипка». «Знаешь, что я подумал, когда увидел тебя впервые в аэропорту?» Он перешел на полушепот. «Что у меня красивое нижнее белье». Она хотела рассмеяться, но не смогла. «Нет, то было после. А я увидел тебя немного раньше. Даже прежде, чем ты достала табличку с моей фамилией, потому что я прилетел другим рейсом немного раньше и около часа слонялся вокруг. Все суетились, спешили кто куда. А потом я увидел тебя. Ты просто вышла из машины, просто сняла шляпку, бросила на заднее сиденье. И вся эта суета не имела для тебя никакого значения. Ты была вне ее, сама по себе. Не играла, не волновалась, не старалась выглядеть. Ты просто была. И тогда я подумал, что в жизни не видел более восхитительной девушки, и что вряд ли увижу когда-нибудь, и что, конечно же, она никогда об этом не узнает, потому что я не подойду и не скажу ей об этом. И, возможно, буду жалеть о том всю жизнь. А потом ты подняла табличку с моей фамилией.